Не надо. Смирение, сокровище святых, смирение, небесное богатство среди коварства мира и вражды, смирение воистину прекрасно. Смиренный обретает благодать. О, как твое наследие приятно! Но на земле ты должен познавать, что значит расточать себя до капли. Смирение, сокровище святых, смирение, небесное богатство среди коварства мира и вражды. Смирение воистину прекрасно. Удел нам уготовал вечный Бог, и многие быть с Господом желают, но в узкие врата пройдет лишь тот, кто дух нелицемерно свой смиряет. Смирение, сокровище святых, смирение, небесное богатство среди коварства мира и вражды. Смирение воистину прекрасно.